зимой 1802 года пастор Чарльз был на Лондонском совещании членов общества по распространению Священного Писания. Он горячо говорил о нуждах Валлиса, жаловался на недостаток Библии, а в заключении рассказал о Мэри Джонс. Слушатели были до глубины тронуты, а один из участников совещания, Иосиф Гук, воскликнул: «Несомненно, господин Чарльз, общество по распространению Священного Писания очень необходимо и должно быть основано. Но если основывать его для Валлиса, то почему не сделать это для всего мира?» Эта прекрасная мысль нашла отклик во многих сердцах, и после двухлетнего усердного приготовления в 1804 году было основано британское и иностранное библейское общество. Благодаря его существованию, при Господнем содействии, Библия проникла почти во все страны мира. Будет ли преувеличением сказать, что за нашей Библией мы немного обязаны девочке из Валлиса, Мэри Джонс? Алёшина согрешение. Темно и холодно. Алёша сидит на диване и слушает, как в трубе завывает ветер. А рядом за столом сидят две его сестренки и слушают, как мама читает Библию. Они говорят, что это святая книга, и что они каждый раз узнают из нее что-то новое и полезное для себя. Но у Алёши не так. Он не узнает ничего нового из знакомых ему историй. Может, это потому, что он еще маленький? Но нет, Алёше уже исполнилось 6 лет. И он скоро пойдет в школу. Ему хочется смотреть телевизор, а слушать, что мама читает из Библии, совсем не хочется. Другое дело телевизор, думает Алеша, там намного интереснее. Он никак не может понять, почему мама считает телевизор идолом и каждый день молится, чтобы Господь помог убрать его из дома. Но что в этом плохого, если бы сейчас он сидел с папой в зале и смотрел кино? Раньше они всей семьей вечерами сидели у телевизора. Но с тех пор, как мама покаялась, кино смотрит только папа. Алеша прислушался к резким звукам, которые доносились из соседней комнаты. Он знал, что в это время по телевизору идет фильм ужасов. А дерутся там как? Алеша вдруг представил себя героем фильма и принял воинственный вид. Еще бы! Ведь это он сейчас дерется с чудовищем. Трах-бах! Так его! Так! Алеша вообразил, какой он сильный и смелый, ловкий и умный. Мысли унесли его далеко-далеко от мамы, от сестренок и, конечно, от Библии. Мама уже несколько раз окликнула Алешу, но он не слышал ее. «Что с тобой, сынок?» — взяла она его за руку. «Ты не слышишь, что я тебя зову? Вставай, молиться будем». Алеша нахмурил брови. Мама оторвала его от таких интересных мыслей. Он нехотя сполз с дивана и опустился на колени. Ему кажется, что мама и сестренки долго-предолго молятся. А когда наступила его очередь, он торопливо произнес несколько слов, сказал погромче «Аминь» и вскочил, чтобы бежать к телевизору. Но мама остановила его. «Сынок, нельзя так вести себя. Бог не человек, и мы должны благоговеть перед Ним. Когда молишься, стой спокойно и думая о том, что Бог видит тебя и слышит, что ты говоришь». Алеша недовольно поджал губы. Ему хотелось, чтобы мама поскорее отпустила его. Тогда он еще успеет посмотреть телевизор. Но мама велела Алёше умыться и ложиться спать. Конечно, этого он совсем не хотел. И Алёша схитрил. Он сделал вид, что пошел спать, а сам осторожно прокрался в другую комнату к телевизору. Он присел за папиным креслом и забыл про все на свете. Его сердечко сжималось и трепетало от страха при виде ужасов на экране. А как только кончилось кино, он прошмыгнул в свою комнату и юркнул в постель, довольный, что мама ничего не заметила. Спал Алёша очень тревожно. Всю ночь ему снилось жуткое чудовище с экрана. Она преследовала его, хватала своими безобразными лапами, клацала зубами. Ему казалось, что чудовище вот-вот схватит его и съест. Такие страшные сны ему еще никогда не снились. Утром Алёша облегченно вздохнул. Наконец-то чудовище исчезло. Чудовище исчезло, но почему-то так сильно болит голова. «Сыночек, ты заболел?» — ласково спросила мама и сунула ему под мышку термометр. Алёша и сам не знал, заболел ли он или нет, но мама велела ему еще полежать. 36,6, через 10 минут сказала она. «Все нормально, мой мальчик». Но Алёша не чувствовал себя нормально. Целый день ему было плохо. Он никак не мог забыть то страшное чудовище, которое его чуть-чуть не проглотило. А когда наступил вечер, Алёше стало еще страшнее. Ему казалось, что чудовище из фильма прячется под кроватью и вот-вот выскочит оттуда и проглотит его. Алёша пошел к маме и признался ей во всем. «Сынок, а ты не забыл золотой стишок?» «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, потому что это благоугодно Господу». «Нет, у Алёши хорошая память. А как ты думаешь, ты хорошо сделал, что вчера обманул меня?» «Ну зачем она спрашивает такое?» — подумал Алёша. «Конечно же, нехорошо». Он поднял глаза и жалобно посмотрел на маму. «Хорошо?» — снова спросила мама. Алёше стало очень стыдно, и он попросил у нее прощения. «Сынок, ты не только меня огорчил, но и перед Богом согрешил, потому Он и не хранил тебя». Алёша сильно пожалел, что не послушался и смотрел телевизор. Он уткнулся маме в плечо и заплакал. «Иисус любит тебя, Алёша. Если ты понимаешь, что виноват, давай помолимся. Попросим у Него прощения, и Он простит тебе». Алёша встал на колени. «Дорогой Иисус, прости, что я не слушался маму. Я больше не буду смотреть телевизор. Пошли мне хороший сон». После молитвы Алёша сразу лег спать и не заметил, как уснул. Всю ночь он спал крепко и сладко. Тебе будь строг. Легкий ветерок плавно раскачивает белоголовые ромашки в густой зелени трав и, пробегая по верхушкам берез, теребит их упругие ветви. Первые лучи солнца мягко скользят по белым стволам, отражаются в прозрачных капельках росы, заглядывают в птичьи гнезда. Роща звенит многоголосым пением пернатых. По заросшей тропинке оживленно пробирается группа подростков с рюкзаками за спиной. Впереди бодро шагает высокий мальчик. «Веня!» — окликнул его друг, догоняя. «Глянь, сколько гнезд! Потом посмотрим с тобой птенцов!» «Обязательно! Я не думал, что здесь их так много!» — поднял голову Веня. Это был традиционный поход подростков за город в конце учебного года. Цель похода – благодарственное общение и небольшой отдых. Больше 2 месяцев мальчики и девочки готовились к походу и часто собирались в доме у Вени. Они повторяли выученные стихи из Священного Писания, пели. Венин друг Володя обычно играл на гитаре, Веня на аккордеоне. За пианино садилась Катя. Вене нравилась музыка, он любил петь, особенно дуэтом. Они с Володей выучили несколько новых гимнов. Участие друзей тоже радовало Веню, и он с удовольствием слушал их. Как-то во время подготовки, неожиданно для себя, Веня отметил, что Катя лучше всех рассказывает стихи и красиво играет на пианино. Все чаще и внимательней он стал прислушиваться к ее голосу, наблюдать за ее поведением. Каждый день Веня виделся с Катей в школе, и она нравилась ему все больше и больше. Вене очень хотелось поговорить с ней о чем-нибудь. Раньше он никогда не видел в ней ничего особенного, а тут вдруг обратил внимание, что она доброжелательна и справедлива, внимательна и добра ко всем. Веня стал замечать, что относится к ней не так, как к остальным девочкам. Но Катя не выделяла Веню среди мальчиков, и это его волновало. Он надеялся, что в походе ему удастся поговорить с ней и узнать ее мнение о нем. Вот и широкая поляна, окруженная стройными березами. Веня постарался сесть так, чтобы хорошо видеть Катю и хотя бы по взгляду понять, нравится ли он ей. Он мало слышал, о чем говорили воспитатели – Валентин, Рая и Олег. До его слуха долетали только отдельные фразы, а мысли витали вокруг Кати. Когда друзья начали петь, Веня возвращался к действительности и тоже пел. Пел громко изо всех сил, так, чтобы Катя обратила на него внимание. Потом он прочитал стихотворение, уверенно, выразительно, и испытывающе посмотрел на Катю, заметила ли она его старания. Общение продолжалось. Валентин предложил провести экзамен повторения и пустил по кругу разноцветные карточки. Веня взял зеленый квадратик и, прочитав вопрос, огорчился. Тут и отвечать нечего, все так просто. А какой вопрос у Кати? Знает ли она ответ? Веня посмотрел на девочек и заметил, что лицо Кати спокойно и сосредоточено. Из раздумья его вывел голос Валентина. Оказывается, ответили уже 4, и теперь его очередь. «По какому признаку люди будут узнавать учеников Христа?» Прочитал Веня свой вопрос, спотыкаясь чуть ли не на каждом слове. Его взгляд рассеянно блуждал по карточке. Помолчав, он сбивчиво с подсказками процитировал золотой стих из 13 главы Евангелия Иоанна и, сконфузившись, сел. Такого с Веней еще не случалось. Ему было стыдно и неловко перед друзьями, воспитателями, перед Катей. Но уже ничего не поправишь. Даже вопрос прочитать нормально не мог. Досадовал он на себя. Скорее бы закончилось общение. Веня из-под лобья глянул на Катю. Внутри у него все горело от досады и стыда. Что она подумала о нем? Перевалило за полдень. Пока дежурные готовили обед, Валентин предложил поиграть в платочек. Ребята тут же сели в круг и замерли в ожидании. Кому ведущий бросит платочек? Водить хотелось всем. Веня напряженно ждал. Он так хотел, чтобы платочек положили ему, и тогда он обязательно кинет его Кате. Наконец-то Володя ведущий. Он уж не пробежит мимо Вени. И точно. Веня вскочил, не торопясь пробежал круг и, затаив дыхание, бросил платочек Кате. Присев на свободном месте, Веня перевел дух. Во рту у него пересохло, сердце неистово колотилось. Он украдкой наблюдал за Катей, кому она положит платочек. Вдруг все, будто сговорившись, посмотрели на Веню. Он быстро обернулся. За его спиной лежал платочек. Яркая краска залила его лицо, шею, уши. Схватив белый мягкий комочек, Веня бросился вдогонку, но Катя уже успела сесть в круг. «Она положила мне», стучало в висках. И Веня, ног не слыша под собой, сделал два круга и снова бросил платочек Кате. С немного деланным возмущением Катя поднялась и побежала. И опять мягкий комочек упал за Вениной спиной. «Почему не только вдвоем играет?» — возмутились друзья. Действительно, играли только Катя и Веня. Он уже ничего не замечал, не обращал внимания на справедливое негодование друзей, не слышал предупреждения Валентина. И только когда круг заметно поредел, Веня остановился. Прерывисто дыша от волнения, он растерянно смотрел вслед уходящим друзьям. Володя и тот, не оборачиваясь, медленно уходил в рощу. Веня невольно взглянул на Валентина и вяло опустил руки. Проницательный, полный грусти взгляд говорил о многом. До боли сжимая в кулаке платочек, Веня только сейчас понял, что сделал что-то очень нехорошее. До самого вечера он ходил как потерянный. Его теперь не интересовали ни птицы, ни гнезда. Солнце медленно скатилось к горизонту, и подростки проторенной дорожкой отправились в город. Полупустые рюкзаки больше не давили плечи, а прошедшее общение наполняло сердце радостными воспоминаниями. И только игра, закончившаяся так неудачно, оставила неприятный след. Веня шел самым последним. Тень разочарования и недовольства лежала на его смуглом лице. «Веня, мне не понравилось сегодня твое поведение», — отстав от друзей, тихо сказал Валентин. «Самая большая беда не в том, что ты огорчил всех во время игры». Веня понял, что Валентин догадывается о его переживаниях и, сгорая от стыда, смотрел себе под ноги. «Зачем я все это затеял?» — корил он себя. «Надо было вообще отказаться от похода. Лучше бы дома остался». «Тебе самому понравилось то, что ты сделал?» «Нет», — мотнул Веня головой и нахмурил брови. «Я рад, что ты сознаешь это, и хочу по-дружески поговорить с тобой о тех вещах, которые пришли к тебе. Ты же взрослеешь, Веня. Ты вступаешь в прекрасную и очень ответственную пору жизни. И ты должен знать, как вести себя, чтобы не просто прожить, как все, а сохранить себя для Бога, для церкви, для будущей семьи». Никто еще не разговаривал с ним так откровенно. Густо покраснев, Веня сначала хотел уйти от разговора, но желание знать, что с ним происходит и как победить себя, взяло верх. Сдерживая дыхание, Веня слушал Валентина замирающим сердцем. «Бог так устроил человека, что в юности у него пробуждается влечение к противоположному полу», — продолжал Валентин. «Этого чувства не надо бояться, потому что все, данное нам Богом, прекрасно. Но чувства свои необходимо держать под контролем. В мире одобряется и даже поощряется дружба мальчиков и девочек. Среди современной молодежи господствует безнравственность и разврат. Богу же это не нравится. Веня, влечение к девушке нужно для создания семьи. Поэтому ты должен сберечь это чувство для той, которая станет твоей женой. Для этого еще придет время». А сейчас твоя задача — сохранить чистоту души, сохранить свое целомудрие. Направь все силы юности своей на другое. Глубже изучай Писание, укрепляйся в вере. А придет время любить, Господь пошлет тебе верную подругу и благословит твой брак. Знай, что твое поведение сейчас — залог будущих благословений. Хочу тебе напомнить слова пророка Иеремии, который жил в трудное время — и, несмотря на молодость, верно выполнял порученное Богом дело. Этот пророк говорил Богу: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Мне очень нравятся эти слова, мое сердце живо откликается на них. Представляешь, как это прекрасно — быть увлеченным Господом. Веня, я вижу, что Господь тебя тоже влечет. Твое покаяние, ревностное участие в богослужениях, интерес к Библии говорят о том, что ты любишь Бога. «Это правда?» «Правда», — согласился Веня. «Поэтому будь очень осторожен со своими чувствами. Направь Господу всю свою энергию, весь пыл юности, и полюби Его еще больше. И если Господь влечет, дай ему возможность увлечь тебя. Ты никогда об этом не пожалеешь. А за отношением к девочкам следи строго, Веня. Не надо чуждаться их или сторониться, но надо наблюдать за мыслями и направлять их только к чистому, светлому, доброму. Как дар Божий, как драгоценность, сохрани свои чувства в чистоте, и Бог непременно вознаградит тебя. Веня уже не смотрел себе под ноги. В его глазах заискрилась надежда. Как нравилось ему то, что говорил Валентин. Как хотелось ему жить для Бога. Веня был искренне благодарен Валентину за то, что он помог ему разобраться в себе. Шкатулка. Осиротевшая Мирца жила в детском доме, расположенном в одном из живописных уголков гористой страны Австрии. Здесь жили и учились не только сироты, но и дети с отдаленных ферм, которым было далеко ходить в школу. До обеда дети занимались в школе, а после занятий помогали взрослым на кухне, в саду и огороде, потом готовили уроки. В свободное время Мирца обычно играла с малышами, качалась на качелях и пела. Она любила петь, и ее звонкий голос можно было слышать каждый вечер. Мирца была рада, что оказалась в детском доме. Ее отец пропал без вести, а мама умерла. Некоторое время Мирца жила у одной женщины, но и та тяжело заболела и умерла. И тогда Мирцу отправили в детский дом. Заведующая детским домом тетя Лиза была богобоязненной женщиной. Она любила детей, и им жилось здесь неплохо. Каждый день, утром и вечером, они читали вместе Слово Божье, молились и пели. Сироты любили тетю Лизу, и многие называли ее мамой. Однажды вечером, когда в доме наступила тишина, Мирца достала с полки небольшую шкатулку и высыпала ее содержимое на кровать. Это было ее богатство. Разноцветные лоскутки, несколько маленьких моточков пряжи, красочные открытки и картинки. Каждый раз, когда Мирца высыпала свои ценности, она с трепетом читала текст, написанный на дне шкатулки. «Моей дорогой доченьке, да благословит тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Твоя мама». «Милая мамочка» вырвалась у Мирцы. В это время тихо скрипнула дверь, и в комнату вошла тетя Лиза. Взглянув на Мирцу, она тут же вспомнила, как 6 лет назад к ней привели эту белокурую, голубоглазую девочку. Худая и бледная, она испуганно смотрела на незнакомых людей и крепко прижимала к себе шкатулку, перевязанную синей ленточкой. Теперь Мирце уже 12 лет. Благодаря искренней любви и заботе тети Лизы, Мирца полюбила Иисуса и Слово Божье, стала хорошей помощницей в хозяйственных делах. Тете Лизе очень хотелось, чтобы Мирца в будущем заменила ее. «Садитесь, тетя Лиза», — предложила Мирца, прервав ее размышления. Заведующая присела на край кровати и сказала, что на днях к ним приедут гости из Вены, и Мирца должна сходить в поместье Лазар, узнать, сможет ли госпожа Эстер принять несколько детей. Мирца засияла от радости. Ей нравилось ходить в Лазар. По дороге можно было рассматривать горы, которые она так любила. К тому же хозяйка фермы была доброй женщиной. Она всегда угощала парным молоком и разрешала лакомиться фруктами. «Хорошо, я с удовольствием схожу», — счастливо улыбнулась Мирца и принялась аккуратно складывать свои сокровища. «Может, шкатулку лучше поставить в шкаф?» — спросила она, посмотрев на большой ящик с дверцами, висевший на стене. «Поставь», — кинула тетя Лиза. «Там она будет в безопасности». «Тетя Лиза», — спохватилась Мирца, увидев, что заведующая собралась уходить. «Повариха Миля говорила, что 2 котят нужно кому-нибудь отдать. Может, их отнести на ферму?» «Отнеси, я думаю, там они будут нужнее». На следующий день было воскресенье. Сразу после собрания Мирца отправилась в поместье Лазар. День выдался теплый и солнечный. Легкий ветерок доносил приятный запах свежего сена, уложенного в огромные стога. Вдали виднелись горы и манили Мирцу своей красотой. Мечтая о поездке в горы, Мирца не заметила, как вошла в поместье. «Радость ты моя!» — всплеснула руками хозяйка. «Заходи, дитя, заходи. Давно ты у нас не была. Я принесла вам привет от тети Лизы и письмо, а еще 2 котят». Сняв со спины рюкзак, Мирца достала письмо и подала хозяйке. Котята один за другим выскочили из рюкзака. «Хорошо», — сказала хозяйка, прочитав письмо. «Скажи тете Лизе, что мы можем освободить 1 комнату для гостей». Посмотрев на котят, она добавила. «Одного мы и возьмем, а другого предложи соседям. У них снимает квартиру художник с больным мальчиком. Может, они возьмут котенка для него». Затем госпожа Эстер принесла кружку парного молока и кусок хлеба, густо намазанный медом. «Спасибо, мне это так нравится!» — восторженно поблагодарила Мирца, принимая угощение. Она проглотила душистый хлеб, залпом выпила молоко и попрощалась. «Приходи еще!» — пригласила хозяйка и положила в рюкзак Мирцы большой каравай. Прижимая к себе котенка, Мирца зашла на соседнюю усадьбу и в нерешительности остановилась посреди двора. Хозяев не было видно. Вдруг Мирца увидела на балконе незнакомого господина. Он стоял перед мольбертом и увлеченно рисовал. «Вы возьмете у меня котенка?» — звонким голосом спросила Мирца. Господин оторвался от работы и несколько мгновений удивленно рассматривал стоящую внизу девочку, а потом, подхватив мольберт, сбежал по лестнице. «Пожалуйста, постой спокойно. Вот так!» — мягко приказал он и быстро-быстро начал рисовать. Мирца смотрела на художника удивленными глазами, а он молча наносил штрихи на большой лист. «Ну-ка, посмотри, узнаешь?» — спросил он, подавая Мирце ее портрет. «Как вы хорошо рисуете!» — выдохнула Мирца. «Вы подарите мне этот рисунок?» «Нет, это мне на память!» — рассмеялся художник и наклонился к ней. «Ты принесла нам котенка?» «Да. Моему сыну он очень понравится. Хочешь познакомиться с ним?» «Пойдем!» — пригласил он и повел Мирцу по деревянной лестнице на просторный балкон. Предложив ей сесть в кресло, художник вышел через боковую дверь и вскоре выкатил из комнаты инвалидную коляску. В ней сидел мальчик лет 8. «Дай ему котенка», — подсказал господин Мирцы, и, услышав, что его кто-то зовет, поспешно вышел. Мирца поднесла мальчику котенка. «Какой красивый! Ты оставишь его нам?» — просиял от радости мальчик. «Конечно, если ты хочешь». Мирца посадила котенка мальчику на колени и, ласково приговаривая, стала гладить его. Прижмурив глаза, котенок довольно замурлыкал. «Видишь, как ему это нравится?» — улыбнулась Мирца. «А теперь попробуй ты». Мальчик осторожно дотронулся до серого пушистого комочка и весело засмеялся. «Смотри, он меня не боится». А Мирца, глядя на его бледное, болезненное лицо, тихо спросила: «Ты уже давно болеешь?» «Все время». «А что у тебя болит?» «Спина и ноги. Врачи говорят, что это можно вылечить. Раньше я только лежал, а теперь уже могу и сидеть». Мирца на мгновение задумалась. Она не могла себе представить, как это никогда не ходить, не бегать, никогда не подниматься в горы. «Тебе здесь станет легче», — с уверенностью сказала она. «Сюда многие приезжают лечиться. Как тебя зовут?» «Лео». «А тебя?» «Мирца. Ты живешь в Лазаре?» «Нет, в детском доме. Видишь вон ту дорогу через поле? А там далеко-далеко церковь, видишь? Рядом с ней наш дом». Конечно, Лео, сидя в коляске, не видел ни поля, ни церкви. Тогда Мирца осторожно приподняла его. «А теперь видишь?» «Вижу». «А что ты делаешь в детском доме?» «Все. Стираю, убираю, помогаю на кухне, хожу в школу, даже траву умею косить. А иногда мы с тетей Лизой ходим в горы. Там так красиво. Лео, ты даже не представляешь, какая это красота. На самых вершинах всегда лежит снег, даже летом. Недавно мы поднимались на вершину Кольм. Там растут альпийские розы, эдельвейсы называется». Лео с затаенной грустью посмотрел вдаль. «Хоть бы раз побывать в горах». «Может, когда-нибудь ты сможешь пойти?» — с надеждой в голосе сказала Мирца. «Иисус может сделать так, что у тебя станет здоровая спина и ноги». «Мы уже давно с папой и мамой молимся об этом», — грустно ответил Лео. «Иисус все может. Ты же сам сказал, что теперь уже можешь сидеть. А когда ты сможешь ходить, мы вместе пойдем за эдельвейсами, ладно?» «Ты уже находила их?» «Еще нет, они растут высоко в горах. Тетя Лиза сказала, что мы когда-нибудь пойдем туда». «Мирца, ты можешь петь?» — вдруг спросил Лео. «Могу. Мы недавно выучили новую песню. Хочешь, спою?» Лицо у Лео просветлело, и он молча кивнул. Мирца звонко запела. Увлекшись пением, она не обратила внимания, как открылась дверь, и вошла мать Лео с большим пирогом на подносе. «Какая хорошая песня!» — заметила она, когда Мирца замолчала. «Кто тебя научил?» «Тетя Лиза». «Ой, уже почти 3 часа!» — глянула она на часы. «Мне надо возвращаться домой». Мирса подошла к Лео и протянула ему руку. «До свидания. Пусть Иисус исцелит тебя». «Приходи к нам еще», — пригласила мама. Лео попросил мать подать ему большую яркую коробку, и быстро перебрав несколько листков, он протянул Мирсе картину со снегирем. «Это тебе. Его папа нарисовал». «Спасибо. Птичка будто живая», — восторженно воскликнула Мирса, и, помахав на прощание, быстро сбежала по лестнице. Прижимая к себе картинку, Мирса пустилась бежать через поле. Ей было приятно познакомиться с Лео и его родителями. «Какую красивую картинку подарил мне Лео», — думала она. «Когда у меня будет песенник, я обязательно приклею снегиря на первую страницу». Когда Мирса забежала в детдомовский сад, она поняла, что гости уже приехали. У качелей в нарядном платье стояла невысокая черноволосая девочка и, что-то оживленно рассказывая, угощала детей конфетами. Мирса пробежала мимо них прямо на кухню и принялась помогать поварихе накрывать на стол. За ужином Мирса села рядом с девочкой, которую видела у качелей, и хотела познакомиться с ней. Но та демонстративно отвернулась и что-то шепнула своей соседке. Девочки прыснули. Мирса в недоумении посмотрела на них. «Мирса, что нового в Лазаре?» — спросила тетя Лиза. Мирса оживленно рассказала о больном мальчике и его отце-художнике, а потом выскочила из-за стола и через минуту принесла рисунок. «Я знаю этого художника. Это Гарри Бергман», — высокомерно заявила гостья и повернулась к Мирце. «Мой дядя тоже художник, и господин Бергман иногда приезжает к нему. Если он узнает, что я здесь, то обязательно пригласит меня в Лазар». Последние слова девочка сказала так, чтобы слышали и другие дети. «Герта, передашь папе спасибо за конфеты?» Как бы невзначай сменила тетя Лиза тему разговора. «В следующее воскресенье мы еще полакомимся. А пока, Мирца, отнеси этот кулек в буфет, где лежит ключ, ты знаешь». «Она пока дойдет, половину съест», — шепнула Герта своей соседке, провожая Мирцу недружелюбным взглядом. После ужина дети, как всегда, собрались в зале. Тетя Лиза прочитала из Библии историю об исцелении Неемана и обратила внимание детей на слугу Елисея Гиезия. Он всегда и везде ходил с человеком Божьим, выполнял его поручения и просьбы. Гиези больше других видел дела, которые Бог совершал через своего пророка. Хорошо знал, что Бог свят, праведен, справедлив и не мирится ни с каким грехом. И все же Гиези не устоял против греха. Когда он увидел, что Елисей отказался принять подарки, то решил воспользоваться случаем и взять что-нибудь себе. Нейман уже ушел, но Гиези догнал его и сказал: «Меня послал господин, дай ему талант серебра и две перемены одежд». Гиези обманул, Елисей ведь не посылал его. Но Нейман не знал этого и с радостью дал Гиезию серебра в два раза больше, чем он просил. Гиези спрятал подарок и хотел скрыть свой поступок. Когда Елисей спросил его: «Куда ты ходил?», он сказал, что никуда не ходил. За это Бог наказал Гиезия неизлечимой болезнью, проказой. «С нами тоже может случиться подобное», — сказала тетя Лиза. «Мы тоже можем сделать какой-нибудь грех. Но давайте запомним поступок Гиезия и не будем делать так, как он. Очень опасно скрывать свои проступки. Если уж случилась беда, то лучше будем признаваться, просить прощения и стараться больше так не делать». После общей молитвы тетя Лиза пожелала всем спокойной ночи и попросила старших девочек уложить малышей. Мирса, как только управилась с делами, достала из шкафа свою шкатулку и спрятала туда подарок Лео. Затем она встала на табурет и хотела поставить шкатулку на место, но вдруг за ее спиной раздался насмешливый голос. «Что это у тебя за редкостный ящичек?» Мирса обернулась. В дверях стояла Герта. «Зачем ты подсматриваешь?» — спросила Мирца, испуганно прикрывая шкатулку руками. «Не нужны мне твои безделушки», — повела плечами Герта. «Надеюсь, мне тоже можно посмотреть, где я буду жить. Можешь не беспокоиться за свое нищенское богатство». Гордо вскинув голову, она добавила. «Ну что, наелась конфет, когда убирала кулек?» От удивления Мирца на мгновение замерла и не знала, что сказать. Герте тоже стало неловко от своих едких слов, и она, резко повернувшись, вышла из комнаты. Через открытое окно она вылезла во двор, забралась на абрикосовое дерево, растущее прямо у дома, и стала наблюдать за Мирцей. Сквозь густую листву Герта видела, как Мирца перевязала шкатулку ленточкой и поставила на верхнюю полку шкафа. Новый день начался с приятных неожиданностей. Сразу после завтрака во двор детского дома въехал экипаж. Это приехал господин Бергман с женой. Они хотели видеть заведующую. Дети, оставив свои игры, с любопытством рассматривали красивых серых лошадей. «И почему я не надела белое платье?» — с сожалением прошептала Герта и покраснела. Не прошло и получаса, как из дома вышла тетя Лиза с господином Бергманом, а за ними его жена, сияющей от счастья Мирцей. Они сели в экипаж и уехали. «Наверное, им нужна служанка», — с пренебрежением сказала Герта своим подружкам. Проводив гостей, тетя Лиза объяснила детям, что приезжали господа Бергман, о которых вчера рассказывала Мирца. Они попросили отпустить Мирцу к ним в Лазар на неделю. Большие черные глаза Герты вспыхнули завистью. «А про меня даже не спросили», — подумала она с обидой. Стараясь скрыть свои чувства, Герта беззаботно засмеялась и побежала к качелям. Неделя прошла без особых приключений. Наступившее воскресенье выдалось пасмурным, неприветливым. С самого утра моросил дождь. Дети, облепив окна, с тоской смотрели во двор. «Не беда», — утешала их тетя Лиза. «Сейчас проведем собрание, потом поиграем. А на обед Миля испекла вкусный пирог. И еще у нас остались конфеты». Дети повеселели. Через несколько минут они собрались в зале. Тетя Лиза прочитала из Библии историю о том, как Бог разговаривал с мальчиком Самуилом. Потом дети рассказывали стихотворение, пели, молились. А после собрания все помчались в столовую. На обеденном столе красовался огромный пирог. Тетя Лиза принесла кулек из-под конфет и печально спросила. «Дети, кто брал конфеты?» В столовой воцарилось молчание. «Это, наверное, Мирца?» Нарушила тишину Герта. «Не может быть», — возразила тетя Лиза. «Мирца никогда такого не сделает». Дети недоуменно переглядывались. Тогда тетя Лиза сказала. «Ну что ж, после обеда придется проверить ваши комнаты. Очень жаль, что у кого-то не хватает смелости признаться в своем поступке». Герта и еще несколько девочек вызвались помогать заведующей. Проверку начали с комнаты старших девочек. Тетя Лиза посмотрела в тумбочках, а потом открыла шкаф, где стояла шкатулка, перевязанная синей ленточкой. И никто не обратил бы внимания на нее, если бы не Герта. «Может быть, Мирца спрятала конфеты в свой ящичек?» — невинным голосом спросила она. Герта остановила ее тетя Лиза и, взяв шкатулку за ленточку, хотела переставить ее на другую полку. Но ленточка оказалась незавязанной, и шкатулка, выскользнув из рук, упала. На полу рассыпались клубки, разноцветные лоскутки, картинки, фантики. «Вот и поймали вора», — ехидно рассмеялась Герта. Тетя Лиза растерянно посмотрела на знакомые обертки от конфет и хотела что-то сказать в защиту Мирцы. Но в этот момент дверь распахнулась, и в комнату забежала сияющая Мирца. Увидев свое сокровище в полном беспорядке, она замерла. «Моя шкатулка!» — вскрикнула она в следующее мгновение и кинулась собирать рассыпанные вещицы. «Не забудь подобрать бумажки от ворованных конфет», — надменно сказала Герта, пододвигая обертки носком туфли. «Этих фантиков у меня не было», — возразила Мирца, покраснев от волнения. «Ну и обманщица!» — не унималась Герта. «Девочки, выйдите, пожалуйста», — попросила тетя Лиза. И когда Мирца осталась одна, спросила: «Мирца, как эти фантики оказались в твоей шкатулке?» «Не знаю, таких у меня не было. Это не мои». «Но они выпали из твоей шкатулки. Может, их кто-то туда положил?» «Никто из детей не знает, где ты прячешь свою шкатулку». «Правда, у меня их не было». Мирца открыто посмотрела в глаза тете Лизе, но, заметив в ее взгляде недоверие, смутилась и опустила голову. «Подумай хорошо, Мирца, а потом расскажешь мне», — сказала тетя Лиза и вышла. Ничего не понимая, Мирца посмотрела на закрытую дверь и прислонилась к стене. Она не знала, о чем надо думать и что рассказывать, как эти фантики оказались в ее шкатулке. Долго стояла Мирца, а потом присела на корточки и стала собирать открытки и лоскутки. Невольно ее глаза остановились на тексте, записанном на дне шкатулки, и она подумала: «Господь не оставит меня. Он видит, что я не обманываю, и не знаю, как эти фантики оказались в моей шкатулке. Но почему тетя Лиза не поверила мне? Неужели она думает, что я обманываю? Наверное, сейчас у нее просто нет времени. Вечером, когда она придет пожелать нам спокойной ночи, я все объясню ей. Она обязательно поверит». Немного успокоившись, Мирца спустилась в кухню и принялась за работу. Она заметила, что дети сторонятся ее. Прошел ужин, наступила ночь. Тетя Лиза почему-то долго не приходила. Все девочки уже спали, и только Мирца от волнения не могла уснуть. Наконец приоткрылась дверь, и в комнату тихо вошла тетя Лиза. Она сразу подошла к кровати Мирцы и увидела, что та не спит. «Мамочка», — прошептала Мирца и села. Она часто называла тетю Лизу мамой, особенно когда ей было трудно. «Мамочка, вы не верите мне, да?» «Мирца», — обняла она девочку, — «скажи правду. Каждый человек может не устоять в искушении. Если ты признаешься, я тебя не буду наказывать. Только скажи правду. Это ты сделала?» «Нет, я ни одной конфетки не брала», — с трудом сдерживая слезы, прошептала Мирца. «Дети не знали, где ты прячешь шкатулку, поэтому кроме тебя никто не мог положить туда фантики. Ты понимаешь это?» «Я не знаю, как это могло получиться», — в отчаянии произнесла Мирца и заплакала. Тетя Лиза ласково провела рукой по ее волосам. «Мне хочется верить тебе, Мирца», — сказала она и вышла. В доме стояла глубокая тишина. Уткнувшись в подушку, Мирца долго безутешно плакала. Потом она тихонько сползла с кровати и встала на колени. «Дорогой Иисус, услышь мою молитву», — всхлипывая, прошептала она. «Я не знаю, как эти фантики оказались в моей шкатулке. Мне никто не верит, даже тетя Лиза. А ты знаешь, что я не брала конфеты. Помоги мне, Иисус. Сделай так, чтобы все узнали, что я не виновата». На другой день Мирца, как обычно, принялась за работу. Но прежняя живость в ее глазах угасла. Мирца стала тихой и незаметной. Еще несколько дней дети сторонились ее. Но потом все забылось, и жизнь в детском доме потекла, как и прежде. Незаметно пролетело лето, а с ним и каникулы. Гости разъехались. Вместе с другими детьми Мирца снова пошла учиться, а после занятий, как всегда, помогала по дому. Но как редко теперь слышалось ее пение. В больших глазах Мирцы поселилась грусть. Она стала молчаливой, но свою работу выполняла так же аккуратно и усердно. Как и раньше, в свободное время Мирца читала детям рассказы или штопала. Тетя Лиза часто задерживала взгляд на Мирцы, и ее терзали сомнения. Может быть, она на самом деле не виновата. А если виновата, что мешает ей признаться? Она старалась ласковее относиться к Мирце, но заметила, что девочка уже не такая доверчивая, как раньше. Наступила зима. Белоснежным одеялом покрылись горы и долины, сады и огороды, крыши домов и сараев. Ударили морозы. Накануне Рождества Христова почтальон принес в детский дом письма и поздравления. Мирца тоже получила праздничный конверт. Он был от Бергманов. От радости у нее на глазах навернулись слезы. И она, прижав к груди конверт, убежала в свою комнату. Мирца снова и снова перечитывала добрые наставления своих друзей и думала: «Они бы точно меня поняли. О, если бы можно было встретиться с ними. В письме всего не опишешь, а до лета еще так далеко». Проходили дни за днями. Снег постепенно растаял. На склонах гор появились первые весенние цветы и робкая зелень. Прошел праздник Пасхи. Наступило лето и начался сенокос. Мирца любила сенокос. Луга манили ее своей красотой. Запах скошенных трав и цветов придавал бодрости. Коса так и мелькала в ее загорелых руках. В конце июня в детский дом снова приехали дети из столицы. Приехала и Герта. Гордо подняв голову, она надменно поздоровалась с детьми, а к Мирце даже не подошла. Мирца грустно посмотрела на веселых детей и не спеша отправилась на кухню. Там ее ждало письмо. Распечатав его, она прочитала. «Дорогая Мирца, пишет тебе Лео. В воскресенье мы приезжаем в Лазар. Приходи к нам, мы будем рады. Я приготовил тебе сюрприз». «Сегодня только понедельник», — с сожалением прошептала Мирца, складывая листок. «Еще целых 5 дней ждать». После завтрака тетя Лиза пригласила всех старшеклассников в зал. Там их ждал господин Эйван, отец Герты. Он решил порадовать сирот и пригласил их в путешествие на вершину горы Каменная Крыша. Многие дети мечтали подняться на эту гору. К сожалению, господин Эйван не мог взять всех сразу. Узнав об этом, все притихли в напряженном ожидании. Кому же посчастливиться? Мирца скромно стояла позади девочек. Она не надеялась попасть в группу счастливчиков. Но вдруг заведующая назвала ее фамилию. Покраснев от волнения, Мирца вопросительно посмотрела на нее. Их взгляды встретились. «Это за твое усердие и помощь», — доброжелательно сказала тетя Лиза, словно отвечая на вопрос. Мирца чуть не задохнулась от счастья. «Я нарву для Лео букет эдельвейсов», — тут же решила она, представляя, как он обрадуется цветам. Приготовления начались сразу же после объявления. Девочки готовили одежду, обувь и продукты. Мальчики собрались быстрее и уже не переставали говорить о предстоящем. Через день очень рано, когда все дети в доме еще спали, группа счастливых старшеклассников отправилась в путешествие. Сначала ехали на поезде, потом на пароходе, а в полдень группа покорителей вершин уже поднималась в горы. Вскоре альпийские луга сменили заросли можжевельника, стали появляться голые скалы. «Мирца, не спеши!» — окликнула тетя Лиза, заметив, как легко и быстро она поднимается по склону. Мирца оглянулась, посмотрела на нее сияющими глазами и улыбнулась. На щеках ее играл яркий румянец. «Слава Богу, кажется, она ожила», — радостно отметила тетя Лиза. До первого привала шли несколько часов. Было уже далеко за полдень, а до ледника оставалось еще несколько километров. Подняться туда решили на следующий день. Когда господин Эйвен с мальчиками начал ставить палатку, Мирца робко спросила: «Тетя Лиза, можно сходить за эдельвейсами?» «Можно. Только будь осторожна и не ходи по опасным местам». «Хорошо». Довольная Мирца отправилась вверх по извилистой тропинке и вдруг невдалеке увидела эдельвейсы. Поставив свои мохнатые лепестки теплым солнечным лучам, очаровательные цветы красовались на темной голой скале. Мирца осторожно спустилась и сорвала 8 бархатистых цветков. «Представляю, как обрадуется Лео!» — прикрыла она глаза от удовольствия. «Лучшего подарка и не придумаешь». Немного дальше, на отвесной скале, Мирца увидела еще несколько эдельвейсов. Когда она подошла ближе и посмотрела вниз, у нее закружилась голова. Далеко внизу, между большими сугробами, извиваясь и искрясь на солнце, бежала речушка. Вдруг откуда-то сверху посыпались камни. Мирца подняла голову. На тропинке показалась Гетта. «Что ты там делаешь?» — недовольно спросила она. И, увидев цветы, воскликнула. «Ой, какие красивые! А вон еще красивее! Я их сейчас сорву!» «Туда нельзя, там очень опасно!» — попыталась остановить ее Мирца. «Знаю я тебя. Ты сама хочешь сорвать их», — надменно бросила Герта. «Если боишься за меня, тогда принеси их мне. У тебя это лучше получится». «Не могу», — отказалась Мирца. «Я пообещала маме не лазить в опасные места. Хочешь, я поделюсь с тобой?» — подняла она букет. «Я тебе не верю», — прищурив глаза, заявила Герта. «Ты обманщица. Я и без тебя сорву эдельвейсы». Быстро и неумело она стала спускаться вниз. Но до цветов Герта не дошла. Буквально через несколько метров она поскользнулась и покатилась вниз по склону. К счастью, она зацепилась платьем за острый выступ скалы. Беспомощно повиснув на нем, Герта старалась ухватиться за что-нибудь и в отчаянии закричала: «Помогите!» Мирца задрожала от страха. «Как помочь Герте?» «Можно спуститься вниз, а потом, как выбраться оттуда?» Недалеко от Герты Мирца увидела огромный валун. «Можно перетянуть Герту на него», — сообразила она. «Но сами мы оттуда ни за что не выберемся». «Помоги мне», — умоляюще попросила Герта. Спрятав эдельвейсы за пазуху, Мирца осторожно спустилась и села на валун. Подав Герте руку, она помогла ей подняться и перешагнуть на камень. «Теперь нам нужно сидеть тихо, чтобы не соскользнуть в пропасть», — облегченно вздохнув, сказала Мирца. «Подождем, пока за нами кто-нибудь придет». «А если никто не придет?» — облизывая пересохшие губы, тревожно спросила Герта. «Обязательно придут. Тетя Лиза скоро обнаружит, что нас нет, и пойдет искать». «Ты не боишься?» — через время дрожащим голосом спросила Герта. «Нет, Бог наблюдает за нами. Я знаю, что Он хранит своих детей. Если даже и случится беда, бояться не надо. Бог возьмет нас к себе на небо. Он всегда допускает только то, что полезно для нас». Герта закусила губу и отвернулась. «Мирца, если мы отсюда благополучно выберемся, я подарю тебе свои коралловые бусы. Хочешь?» — снова заговорила она. «Мне не нужны бусы», — вежливо отказалась Мирца. «Верующие не носят украшений». «Тогда можешь взять мои желтые туфли. Я тоже хочу для Бога сделать что-нибудь доброе». «Богу не нужны наши добрые дела. Ему нужно наше сердце. Он хочет сделать его чистым, чтобы мы могли понимать его», — задумчиво, глядя на горную тропинку, сказала Мирца. Уже начало смеркаться, когда откуда-то сверху послышался говор, зашуршали камни. «Кто-то идет», — воскликнула Герта. «Сиди тихо. Слышишь, как качается валун?» Мирца схватила за руку, готовую вскочить от радости, Герту. Девочки позвали на помощь. Их крик раскатистым эхом отозвался в горах. Через несколько минут Мирцу с Гертой, примостившихся на шатком камне, обнаружили горноспасатели. Они сразу же принялись за дело. Один, перевязанный толстой веревкой, стал спускаться к ним по отвесной скале. «Пусть сначала меня поднимут, ладно?» — взволнованно попросила Герта и приподнялась. Спасатель взял ее на руки. «А ты, девочка, посиди спокойно», — сказал он Мирце. «Я сейчас вернусь за тобой». Мирца кивнула. Горноспасатель с Гертой стал медленно подниматься над выступом. Когда они уже были наверху, кто-то нечаянно зацепил камень, и он, покатившись вниз, повлек за собой другие. Мирца испуганно сжалась в комок. В тот же момент камень под ней качнулся. Мирца не удержалась и кубарем покатилась в пропасть. Тишину нарушил отчаянный крик. Протяжное эхо тревогой отозвалось в пустынных горах и внезапно стихло. В ущелье все так же монотонно журчала вода. Спасатели на мгновение замерли. Удастся ли спасти девочку? Сумерки сгущались. Нельзя было терять ни минуты. Спасатели оставили дрожащую Герту на поляне и снова стали спускаться вниз. В это время на тропинке появился господин Эван и тетя Лиза. Они искали девочек. От страха и всего пережитого Герта потеряла сознание. Отец подхватил ее и понес в палатку. Тетя Лиза, узнав, в чем дело, подняла глаза к небу и стала умолять Бога, чтобы он сохранил девочку и помог спасателям достать ее из пропасти. Прошло всего около четверти часа, но тянулось это время мучительно долго. Все в напряженном ожидании смотрели на веревку. Наконец она дернулась. Мужчины тут же стали тянуть ее наверх. В темноте долго ничего не было видно, но вот показался спасатель с мельцей на руках. «Девочка жива», — тихо произнес он, — «только на голове небольшая рана. Она упала в сугроб, и это спасло ее». «Слава тебе, Боже, ты сделал чудо», — заплакала тетя Лиза, глядя на лежащую без сознания мельцу. Девочку осторожно отнесли в палатку. «Она умерла?» Увидев безжизненное бледное лицо Мирцы, вскрикнула Герта и горько запричитала. «Это я во всем виновата. Я столько зла ей сделала. Это я съела конфеты, а бумажки спрятала в шкатулку. Я завидовала ей, потому что...» Ее душили слезы, и она больше ничего не могла сказать. «Ты?» — прошептала тетя Лиза. Когда с Мирцы сняли мокрую куртку, на землю упали цветы. Они сильно помялись, некоторые лепестки сломались. «Мирца, девочка моя, как ты чувствуешь себя?» — спросила тетя Лиза, увидев, что она открыла глаза. «Хорошо», — пристально глядя на заведующую, ответила Мирца. «Мамочка, я хотела помочь Герте, потому что она чуть не сорвалась в пропасть». «Мирца, прости меня», — заплакала тетя Лиза. «Прости, что я однажды не поверил тебе. Сегодня я узнала, что ты на самом деле не брала конфеты. Помнишь фантики в твоей шкатулке?» В глазах девочки вспыхнул радостный огонек. «Откуда вы знаете? Вам Иисус сказал?» Герта созналась. «Прости меня, Мирца», — жалобно попросила Герта. «Я так жалею о том, что сделала». «Прощаю», — слабо улыбнулась Мирца. Иисус услышал мою молитву. Следующий день всем пришлось спуститься с гор. Мирцу несли на носилках, потому что у нее сильно болела распухшая нога. Врач, осмотрев ногу, наложил гипс, и Мирце пришлось лежать в постели. Теперь Герта почти не отходила от кровати Мирцы и ухаживала за ней, как лучшая подруга. В воскресенье во двор приюта въехала карета Бергманов. Они приехали навестить Мирцу, но задержались в кабинете заведующей. А потом Мирца узнала, что тетя Лиза разрешила ей поехать в поместье Лазар на все лето. «Да, мы поедем прямо сейчас», — сказал господин Бергман. Все дети радостно провожали Мирцу до экипажа. Только Герта грустила, потому что она уже успела подружиться с Мирцей и полюбила ее. Когда приехали в поместье, господин Бергман занес Мирцу на балкон, утопающий в зелени и цветах. «А где Лео?» Удивленно спросила Мирца, увидев в углу пустую инвалидную коляску. Господин Бергман загадочно улыбнулся и направился к двери. «Приготовься к сюрпризу», — торжественно произнес он и широко распахнул двери. Опираясь на костыли и счастливо улыбаясь, на балкон вышел Лео. «Вот это настоящий сюрприз!» — в восторге воскликнула Мирца. «Это Иисус сделал», — радостно объявил Лео. Да, Мирца понимала, что только Бог мог сделать такое чудо, ведь Он и ее молитвы слышал. и потому ее теперь никто не считает обманщицей. Теперь она целое лето будет в поместье. Это тоже ответ на молитву.